Ушаков так не думал и всерьез рассчитывал укрепить Мессину, город на острове Сицилия, но всего в чуть более 4 верстах от материка. Достаточно выставить пушки в самом городе и некоторых иных местах, выкопать ров и дать Мессине пару тысяч защитников с поддержкой корабельной артиллерии, и можно стоять, имея свой плацдарм на Сицилии. Там еще и местность сложная для штурма, так что французам пришлось бы сильно напрячься для захвата Мессины, а им скоро будет не до Сицилии. Ушаков неплохо знал Суворова и понимал, что француз еще прочувствует гений русского полководца. «Отправляйтесь на Мальту, адмирал», — понурив голову, говорила Мария Каролина. «Я бы хотела в Австрию, но французы, в Испанию, так нужно вначале создать политическую почву для этого». Да и при испанском дворе много почитателей Франции и даже республики. Ваше Величество, вы не беспокойтесь. Если пожелаете, то я отправлю письмо моему императору, и вы сможете совершить долгий и небезынтересный вояж через русские строящиеся черноморские города в Санкт-Петербург. Между тем, в Одессе вы можете встретиться со своим супругом, если он не будет сильно озадачен работой при дворе императора Франца. Подбадривал Ушаков королеву без королевства. Адмиралу было искренне жаль ее, заблудшую многогрешную душу, и детишек, растерявшихся и страшащихся будущего. Потому хотел что-то доброе сделать для этих людей, но долг превыше. Поэтому королевская чета, без самого короля и королевства, подождет в Валлетте, на Мальте. Уж прокормить серых княжат найдется чем. Как только русский флот, пополнившийся еще и неаполитанскими кораблями, как и усиленный оставшимися верными долгу военными частями армии, ушел из Неаполя, республиканцы поспешили провозгласить республику. Многие считали, что таким образом не только будет совершено то, чего хотели многие неаполитанцы, но и французы не станут грабить тех, кто с ними заодно, за республику. Частью создателей Неаполитанской республики были правы, французы не так чтобы сильно грабили тех, кто остался. Но вот дома беженцев они выгребли подчистую, сокрушаясь, что самые богатые дома в Неаполе были обчищены кем-то другим, наверное, русскими. А скажут же, что это они, французы, сделали. Вена. 18 апреля 1798 года. Вена встречала русских солдат. Чистые, важные русские воины, оправившись в предместьях столицы Австрии, шагали по мостовым города. Офицеры знатно накрутили солдат, и те боялись даже проявить эмоцию. Помахать кому рукой или принять от какой женщины булку. А вот офицеры сияли, как начищенные пятаки. Те, что помоложе, поручики, прапорщики или корнеты, улыбались каждой встреченной девушке, которые были чуть более раскованы, чем в России, и также позволяли себе мимолетный флирт с русскими красавчиками. Оказывается, что не все русские выглядят, как варвары с длинными бородами, а вполне себе ничего такие. Если получалось перекинуться фразой, то большинство русских офицеров всегда отвечали на французском языке, а некоторые даже на немецком. Чем рушили шаблоны про необразованных русских, и что единственного цивилизованного представителя общества Российской империи они отправили в Вену послом. Но были среди проходящих по мостовым Вены и бородачи. Хотелось бы мне сказать, что хмурые, но нет, казаки шли весело, более раскованно, чем солдаты. На улицах Вены уже звучали песни «Не для меня» или «Ойса», «Ты ойся», а еще скабрезные частушки, от которых любая дева должна была залиться краской, а тут, из-за языкового барьера, барышни только улыбались, чем еще больше веселили казаков. Меж тем, ясаулы и урядники пробовали урезонить своих молодцов, но то и дело начинали смеяться сами и махали на все рукой. Никто же не безобразничает, а казаку жизнь всегда мила, а на войну он идет весело. Мой усиленный полк по Вене не прохаживался. Причин тому несколько. Во-первых, непонятна моя подчиненность. Так-то я приписан к дивизии Петра Ивановича Багратиона, но он меня не ставил на довольствие, да и когда я попытался представиться по прибытию, только что получивший чин генерал-майора, а вместе с тем и дивизию в подчинение, отмахнулся от меня, как от назойливой мухи. Кроме того, как мне стало известно, замечу, не по прямым сведениям, а через слухи, какие-то кадровые изменения меня еще ждут. Было несколько обидно, и я чуть не поддался порыву и не усложнил себе жизнь вызовом на дуэль генерала и фактического своего командира, но Бог миловал и дал сил сдержаться. Частью я понимаю Петра Ивановича, с которым уже имел удовольствие познакомиться, когда готовил интригу по вступлению России в войну с Ираном. Багратион пребывал в том же звании, что и я. Вот только я-то получил чин лишь благодаря табели о рангах, а князь выслужил кровью и потом, невзирая на его молодость, уже заслуженно. Кроме того, мой полк, его комплектование не поддавалось понятиям воинского устава и заставляло думать обо мне, как о дилетанте, если и не того хуже. Вот и выходило, что Багратион приказал мне держаться подальше со своим полком, потом подумал и затребовал все коронады, которые были установлены на фургоны и являлись, по сути, моей личной собственностью. «Не могу, ваше сиятельство, сие мои личные пушки, и я должен проверить их на способность бить неприятеля. Но вам, коли пожелаете, на вашу дивизию я пришлю опосля компании пару пушек», — отвечал я, стараясь быть угодливым. «Вам приказывает ваш командир», — вскрикнул Петр Иванович тогда и резко встал со стула. «И я выполню задачу. Но вам лучше было бы поговорить с генерал-фельдмаршалом Суворовым насчет того, как мною распоряжаться», — сказал я и понял, что нынче никакая угодливость в голосе не поможет мне снискать удовлетворение у Багратиона. В понимании князя, я оказывался таким вот блатным, которого послали, чтобы он, словно пиявка, присосался к чужой славе и заполучил себе выгоды. Боюсь, если я действительно не отличусь в походе, то подобное мнение будет превалировать над остальными, стоит только участникам сражения оказаться в петербургском обществе. Но тогда, в разговоре с Багратионом, мне оставалось лишь сделать хорошую мину при плохой игре, только бы не потерять рассудок в поисках подвига, который мог бы переубедить генералов в том, что я нечестно строю карьеру. Почти что каждый из них не преминул бы воспользоваться случаем и с помощью Бутчева и Ликова, но продвинуться по социальной лестнице вверх. Тот же Багратион, не отличись он в персидском походе Суворова, так и не получил бы генерал-майора, причем почти сразу после чина полковника, а ходил бы в подполковниках и в лучшем случае командовал бы полком егерей. Это Александр Васильевич выхлопотал чин для русского грузина. Ах, да, рота лучших егерей Багратиона. Эти ребята, по личной просьбе Александра Васильевича Суворова, перекочевали ко мне. Потомок грузинских царей не мог не кусать по этому поводу локти, бойцы в той роте, действительно опытные и сильные. А после, на следующий день, состоялся военный совет, который собирал генерал-лейтенант, командующий вторым русским корпусом, Александр Михайлович Римский-Корсаков. Приглашали всех генералов. Таковых не так, чтобы много было в армии, а некоторые не прибыли еще, так что на совете присутствовали и полковники. Все были, но меня не пригласили. Вышел казус, когда мой друг, а после такого количества выпитого он мне вообще названный брат, Матвей Платов, сказал: «Господа, как же неприличествует генерал-майору Спиранскому опаздывать. Что ж, я ему сделаю внушение, а Насим, коли у нас нет всех генералов за столом, я откланяюсь». И просто взял да вышел из дома, где проводилось совещание. Такой он, наказный атаман Платов, дружбу ценит или понял, что подобным поступком сможет еще больше выгоды заполучить. И был бы Суворов во главе стола на военном совете, так Матвей Иванович не стал бы уходить, авторитет фельдмаршала незыблем. Насколько я узнал позже, во время этого совета Римский-Корсаков выяснял всю подноготную, с которой я прибыл в Австрию. Я был обозван маркетантом. Этого полковника я запомню, и военторг с его гренадерским полком отношения иметь не будет. Пусть торгуют, а не с кем будет торговать, всех итальянских маркетантов отгонять станем. Через полтора часа после начала собрания за мной прислали вестового, и я отправился на совет, чтобы постараться убедить генералов, что не собираюсь получать чины или награды за просто так. «Господин Спиранский, поведайте нам, какую роль вы должны сыграть в кампании в Италии», — сказал Римский-Корсаков. Каждое слово было наполнено ядом. В этом времени выражение «какую роль» имеет несколько иной подтекст, намекая на то, что я некий актер, то есть точно не военный, а штафирка. «Позвольте, господин генерал-лейтенант, но это я буду спрашивать у своего подчиненного», — жестко сказал. «А кто это? Бенниксен Леонтий Леонтьевич? Вот же, как интересно. У меня-то к этому персонажу сугубо негативное отношение и без тесного общения. Это он был карающей дланью, чья жесткость и принципиальность идти до конца погубили Павла Петровича в иной реальности. И такой человек мне не нравился по определению. А он вошел из-за меня в клинч с Римским-Корсаковым. Или не из-за меня, в иной реальности Бенниксен ушел в отставку после того, как участвовал во взятии Дербента. В моем мире Леонтий Леонтьевич не участвовал в персидской кампании, не знаю почему, но он и не успел уйти в отставку, потому был назначен в русскую итальянскую армию. В чинах Бенниксен был равен римскому Корсакову, но общее командование, в отсутствие Суворова, определено было дать именно генерал-лейтенанту римскому Корсакову, как имеющему немалый опыт войны с французами в рядах австрийцев. А Бенниксен получался таким вот номинальным командующим корпусом, в котором неизменно будет находиться командующий Суворов. Так что отличиться у него шансов мало, все равно слава перекочует к фельдмаршалу. Вот и мог Леонтий Леонтьевич точить зуб на своего коллегу генерал-лейтенанта римского Корсакова. «Расскажите, господин генерал-майор, о том, какие на вас возложены обязанности, и что вы собираетесь делать в связи с этим далее», — сказал Бенниксен, назвав, то есть признавая, генерал-майором. «Господа, я понимаю ваши чувства и негодование, почему действительный статский советник получает чин генерал-майора, даже не полковника, а именно что генерал-майора. Притом, я не проходил суровую школу войны. Понимаю, но все же не позволю обсуждать мое имя в пренебрежительном тоне. Я осмотрел всех присутствующих, но старался, чтобы во взгляде не было вызова или избытка честолюбия. Я говорил еще долго, упирая на то, что своей задачей вижу помощь Александру Васильевичу в решении вопросов, связанных с местными элитами в Северной Италии, может и не только на северной части Апеннинского полуострова, это уже как будет развиваться военная кампания. Кроме того, я пообещал содействовать улучшению австрийских поставок продовольствия, точнее, что постараюсь добиться их скорейшего начала. Пока австрийцы не сильно радовали в деле снабжения русской армии, если следовать соглашению, заключенному на высшем уровне, единственное для них – это поставки фуража и провизии. Русские солдаты питались почти что своими продуктами, которые привезли еще из России. И эти запасы были конечны, причем уже скоро. Покупать что-либо у военторга пока никто не стремился, да и лошкарь выжидал. Австрийцы же все норовят то выпить с русскими офицерами, то слукавить и рассказать, как они рады видеть здесь русские штыки. А вот накормить русского солдата не додумались. Вот только одним показным дружелюбием сыт не будешь. «Поведайте нам, что это за отряд у вас такой», – потребовал Багратион, когда я уже закончил свою речь. «По документам он называется «Мобильный полк». Я рассчитываю осуществлять им рейды по тылам противника или же выводить неприятеля на засады», – сказал я и, глядя на Петра Ивановича Багратиона, добавил, «в нем не может быть более 600 солдат». «Мобильный» – это из латыни, – поинтересовался Бенниксен. «Но зачем такое подразделение, если есть казаки?» Мои слова про 600 солдат канули в лету, между тем, для меня это было важным. Дело в том, что почему-то нынешнее командование русскими войсками посчитало, что мой полк – это своего рода отстойник, куда можно спихивать все, что не находит применения в других воинских частях. И тут, кстати, мой дружбан Платов недалеко ушел от остальных. Ко мне приписали 1500 калмыков. Да, тех самых, вопрос которых я решал в середине зимы. Кочевники, в своей основе вооруженные луками и саблями, считались ненужным в современной армии пережитком. Ни в одной тактике такой род войск не фигурирует. Преследование неприятеля можно, но считается, что современный неприятель со штыком и ружьем, даже при малой доле организованности, такую конницу может остановить, хотя казаков не останавливает. Или же у станичников больше огнестрела, можно же использовать калмыков в разведывательной деятельности, но опять же языковой барьер, и слабоваты они со своими луками. По сути, никто не хочет связываться с ними, так как считаются непредсказуемыми. Ну, как ты объяснишь калмыку, что ему нельзя брать трофей, или того хуже, будет вести себя на землях цивилизованной Европы, как захватчик и насильник, а мне сплавлять их, стало быть, можно. Мало того, так еще хотят, чтобы я и кормил эту ораву. Но, нет, с кормежкой обязательно нужно решать. Да и не думаю я, что калмыки шли на войну без своих больших обозов. Их предводитель Нурали сам изъявил желание служить с вами. Вы с ним должны быть знакомы. И свидетелем тому был наказанный атаман, сказал Багратион, поглядывая на Платова. А вот тут ничего не попишешь. И вновь присутствует логика. Раз мой отряд мобильный, то конница в нем самое место. Хотя об этом наверняка думали меньше всего, когда отправляли ко мне калмыков. Платов привел 10 казачьих полков, и, наряду с кирасирскими и гусарскими полками, конницы более чем предостаточно. Хватит и на разведку, и на рейды в тылу врага, чем, собственно, могут заниматься гусары с казаками. Плюсуем сюда языковой барьер, разность менталитетов и брезгливость со сторон многих офицеров к калмыкам, и получаем, что этот чемодан без ручки отправляется в мой багаж. После того, как командование услышало мои доводы, увидело меня, избавилось от калмыков, собрание очень быстро закончилось. Лишь только офицеры поделились своими восторженными впечатлениями о том, как их встречали на улицах Вены, даже таким образованным и опытным людям, как собравшееся командование, застилало разум честолюбие и гордыня, вызванные лестью и лукавым обхождением. Я сказал образованным: «Прости, наказанный атаман, но ты исключение. Меня приглашали на обед, но я вежливо отказался. Они считают меня балластом, придется доказывать, что я таковым не являюсь». И поэтому я спешил в лагерь австрийских войск, которые расположились по дороге к Праге. Именно там сейчас должен находиться барон Михаэль Фридрих Бенедикт фон Милос. Этот фельдмаршал-лейтенант был назначен куратором поставок продовольствия и фуража в русскую армию. Между тем, его забыли освободить от должности командующего очередной формирующейся австрийской армии, которая должна вот-вот отправиться на Рейн, или забыли назначить другого куратора. Есть такие люди, которые считают, что головотяпство – это исключительная черта русского человека, мол, немец, педант, тщательно и скрупулезно выполняющий все, что ему не поручи. Я подобные суждения слышал, причем и в прошлой жизни, и в новой. Однако это заблуждение, и будь иначе, немцы бы уже давно объединились и подчинили все и всех вокруг. Вот и сейчас выходило так, что фон Милос саботировал свои обязательства перед русскими и занимался тем, что либо принесет ему славу, либо заставит уйти в отставку. Фельдмаршал-лейтенант был настроен вернуть честь и достоинство австрийским войскам, недавно утраченные после поражения от революционной Франции. Военачальник слил свои обязанности по согласованию продовольствия русскому корпусу кому-то пониже, тот еще ниже. И теперь люди, которые должны заниматься поставками в русскую армию, не имеют достаточной компетенции и полномочий, чтобы осуществлять свою деятельность. Генерал меня не сразу принял, промурыжил до вечера. Складывалось такое ощущение, перерастающее в четкое убеждение, что фон Милос просто хотел от меня избавиться. Наверное, здравомыслящий человек поспешил бы убраться из военного лагеря хотя бы с сумерками. Здесь гостиниц нет, а дороги рядом почти с любым военным лагерем, лотерея, в которой могут разыграть и жизнь зазевавшегося человека. И пусть меня сопровождает десяток северинацелка, рисковать не стоило бы. Дезертирство – порой достаточно чувственная проблема почти любой армии. Группа дезертиров – это потенциальная разбойничья ватага, готовая на серьезные преступления, так как они уже приступили черту. Их могут отлавливать, чем в австрийской армии занимаются хорватские гайдуки и венгерские гусары, а могут и не отловить. Но я был настойчив, и на четвертый мой запрос о встрече барон фон Милос, наконец, откликнулся. «Вы, генерал-майор, настойчивы». После быстрого и скомканного приветствия австрийский командующий решил, что может на меня давить. «С чего вы вообще решили, что можете отвлекать меня от важных дел?» Я предполагал, что встреча будет в подобном тоне, и, вспомнив один исторический анекдот, подготовился. Речь идет о том, что Суворов и иной реальности, а может быть то же самое произойдет и сейчас, демонстрировал чистые листы бумаги, на которых внизу была подпись императора Павла Петровича. У меня таких листов с оригинальной подписью государя не было, но блефовать, так блефовать. Господин фельдмаршал-лейтенант, дурацкие звания все-таки в австрийской армии. Обратите свое почтеннейшее внимание на эти листы бумаги. Открою вам небольшую тайну. Император через канцлера поручил мне собирать сведения и докладывать о взаимодействии с союзниками. Вы наверняка слышали о том, какое большое значение для русского императора имеет армия. Между тем, он не хотел воевать, и это англичане и ваш посол уговаривали моего императора. И что же я покажу вот в этой вот бумаге русскому командованию? Может быть, и вовсе не идти в Италию, напишу предписание от имени императора. Он дал мне такие полномочия, если Австрия не будет соблюдать договор. Немного ли на себя берете? Сказал фон Милос, но его слова не звучали угрозой. Скорее, в тональности сказанного слышались нотки неуверенности, растерянности. С одной стороны, не вязалось то, что какой-то генерал-майор может быть так близок к императору и даже не исполнять, а позволять себе интерпретировать слова государя. Настолько блефовать, как это делал я, может либо сумасшедший, либо заигравшийся попаданец. А вот человек эпохи, да еще и дворянин в рамках сословной системы, нет, только сумасшедший или попаданец. Впрочем, разве же я во многом соврал? Канцлер Безбородко действительно просил меня замечать и докладывать обо всем, что я сочту нужным во время итальянского похода. А то, что русский император может разозлиться из-за недостаточной или несвоевременной помощи союзников, факт. Я встречал в Австрии мнение о сумасшествии русского императора. Так что ждать от русского монарха можно чего угодно, даже того, что император начнет раздавать чистые листы со своей подписью. Вам достаточно было обождать приезда командующего Суворова. Именно перед ним я должен вести отчетность. Но вы правы, гостеприимство должно быть сытым, сказал фон Милос и просиял от удовольствия, что так красиво вышел из ситуации. Как же, и меня мокнул в пахучее вещество, мол, не того полета птица я, чтобы со мной сделки заключать. А еще отличное оправдание – прикрываться необходимостью присутствия командующего. Но я, как ниндзя, унижайся, проси, делай, что угодно, но добейся цели. Нет, все же я не ниндзя, унижаться не хочу, а чуточку поиграть на чувствах людей попробую. Прошу простить меня, ваше сиятельство, но вы, как достойнейший полководец, должны понять, как важно, чтобы у солдата и офицера было всего достаточно, дабы достойно воевать. Я льстил генералу и делал это осознанно. Да, да, несомненно, говорил австриец с видом познавшего истину старика. Прошу вас, ваше сиятельство, ознакомьтесь с нормами солдатского и офицерского довольствия в русской армии, сказал я, протягивая небольшую стопку исписанных бумаг. Я убежден, что такой командующий, как вы, способен лишь одним своим словом изыскать и доставить русской армии все необходимое. Насколько я понимаю, деньги на подобное уже от англичан пришли. Вот так его. Теперь, если продолжатся задержки, а они все равно продолжатся, дай бог, меньше прежнего, то фон Милос будет считать себя вором, не сохранившим национальное серебро верноподданным, а укравшим деньги у англичан. А еще я действовал по древнему принципу. Проси больше, чтобы получить необходимое. Довольствие в русской армии было слегка завышено. Все знали в Европе, что русский император лично прописывает новые нормы и правила, даже мясо вводится в рацион солдата. Однако, насколько эти нормы велики, не знают пока даже в русской армии. Одно дело ввести нормы, другое – следовать им. И пока лишь некоторые воинские части пробуют кормить солдат по-новому. Пусть австрийцы напрягаются. Пока русская армия не выиграет в определяющих исход кампании сражениях, австрияки будут на цыпочках бегать вокруг Суворова и всей русской армии. И этим нужно пользоваться прямо сейчас, иначе после не поможет даже угроза гнева русского императора. Ну, а я надеюсь, что не зря съездил к фон Милосу. По крайней мере, обратно в Вену со мной ехали два полковника с какими-то поручениями от фельдмаршала-лейтенанта. Это были явно интенданты, и у них были мои бумаги с нормами довольствия. Глава 4. Вена. 21 апреля 1798 года. Лава всадников растекалась по полю. Казалось, что это неуправляемый хаос, хаотичная масса странно одетых мужиков на конях, выглядящих, словно прибыли из прошлого, минуя лет так 200. Некоторые всадники были даже в кольчугах, иные надели то, что я своим дилетантским взглядом определил, как тигели. Однако, то, что я видел, не было дезорганизованной массой конницы, как могло бы показаться на первый взгляд. Удивительным, для меня не до конца постижимым образом более чем 1000 конных калмыков резко меняло направление, перестраиваясь то в построение в виде полумесяца, то выравниваясь в линию, то становясь клином. Это выглядело, как шоу или батальная сцена из исторического блокбастера, которую снимали пару месяцев, а после еще и дорисовывали на компьютере. Ох, и недооценил же я этих воинов. Грело душу только то, что не только я такой вот профан. Даже Багратион, который уже считается подающим большие надежды генералам, и тот не нашел, как применить ту силу, которую из себя представляют калмыки. «Что скажешь, Матвей?» – спросил я наказанного атамана Платова, которого пригласил на этот вот смотр доставшегося мне воинского актива. Казак не сразу ответил. Было видно, что он ревностно относился к тому, что предстало перед ним, сравнивал. Через некоторую паузу Матвей Иванович, разгладив усы, ответил: «Мои так тоже умеют». «Так-то, аль ты решил обидеть меня? Добрые это воины, но и мои так могут». Было видно, что чувства казака были задеты, Значит, показательное выступление калмыков впечатлило наказанного атамана донских казаков. Жаль, что именно сейчас у меня не получится более подробно расспросить Платова о таких вот построениях и тактике ведения боя. На эмоциях он вряд ли расскажет дельно, но я сделаю это позже, обязательно. Хотя многое понятно мне и сейчас, не то что я специалист по тактике и вооружению джунгар или иных степных народов, напротив, считал ошибочно, что они лишь лучники. Между тем, смею надеяться, я уже несколько вижу вероятное поле боя, могу представить логику развития сражения. Но калмыки, во-первых, лучники у них были, да, но их доля была небольшая и как вспомогательное войско. В полуторатысячном отряде донских степняков оказалось только 300 лучников. И, несмотря на то, что стрелки из луков, это вспомогательный род войск, все из них сплошь знатные калмыки, владеющие двумя, а то и тремя кибитками. Это не бедные воины, потому что лук – это оружие более дорогое, к примеру, чем штуцер, если только это не винтовка из золота. Композитный лук мог позволить себе только не бедный калмык, и то, как я уже знал, зачастую приобрести подобное оружие помогает все общество, чтобы сохранять в войсках долю стрелков. Еще, что касается лучников, то я был весьма озадачен и приободрен тем, что 300 метров – это убойная дистанция для лучника с композитным луком, пусть и при стрельбе навесом. К слову, даже современные штуцерники, которых, как правило, не так чтобы и много в войсках, ну, если только не в аналогах егерей, стараются стрелять не дальше, чем на 200 метров. Более дальние дистанции – это либо авантюра, либо единичные профессионалы, которых нужно специально готовить, еще реже – самородки. Я знал, как учить снайпера. Азы профессии некогда освоил, что-то пригождается и в этом времени. И не думаю, что в этом мире уже есть методички для таких стрелков. Значит, есть шанс удивить противника, следовательно, победить. Поэтому логично, что есть возможность пускать стрелы по неприятелю с расстояния, на котором сами калмыки будут, если не в полной безопасности, то явно в лучших условиях боя. Во-вторых, вооружение калмыков – это отнюдь не сабелька кавалерийская, которая, впрочем, также в наличии. Пика или копье с тонким и длинным наконечником – вот основа боевой мощи отряда калмыков. Именно так, боевой мощи. Не видел я, как действует конница врага, те же польские уланы, которые уже должны были поступить на службу к французам, но уверен, что калмыки могут с ними сражаться и побеждать в Ри в 1812 году, и в заграничных походах стычки с кавалерией французов заканчивались чаще победой калмыков и башкир, хотя говорить о полном их доминировании не стоит. В-третьих, они идеальны для тех задач, которые я ставлю перед своим отрядом. Мне продемонстрировали тактику ложного отступления и резкого перестроения, когда вражеские силы берутся в кольцо. У меня словно случилось видение, когда представил, как калмыки выводят чередой своих маневров неприятеля на мои подвижные коронады и отряды стрелков-штуцерников. Это же песня какая-то. Скажи, Матвей, а почему от них отказываются? Пусть это не столь умелые воины, как казаки, но тоже что-то умеют. Спросил я, решив потешить слегка уязвленное казацкое самолюбие Платова. Ну, не скажи, Михаил, все же искусно сие степняки перестраиваются. Я своих казачков еще погоняю, кабы могли так же, да еще и лучше, сказал Матвей Иванович. Понравилось ему лестное высказывание, что казаки такие же искусные воины. Я и не сомневаюсь, что большинство станичников умеют так вот воевать, уже не степной, а своей казачьей лавой, которая, впрочем, не так чтобы и отличается от того, что я только что видел. Однако, казаки привели немало молодняка, который гоняют сейчас и в хвост, и в гриву, но вот калмыки собрали, может, и большинство самых опытных воинов. Калмыки и башкиры – неправильно забытые бонусы Российской империи. Их привлекали в турецкие войны, но делали это все реже. В России формировались свои конные полки, те же гусары, Черниговский, Сумской и другие подразделения или кирасиры, уланы. Оставались и казаки. Видимо, не хотели связываться полководцы с иноплеменными воинами, которые не все владели русским языком и имели собственное понимание военных действий и того, что их сопровождает. Поэтому за лучшее было откреститься от тех же калмыков, чтобы после не отвечать за их действия вне поля сражения. Вместе с тем, степные воины, осколок айратов-джунгаров, хотели показать свою полезность, чтобы, наконец, от них отстали и дали жить. В иной реальности в это время имели место сложные тяжбы с калмыками по поводу их статуса на Дону. Казаки поддерживали своих соседей по ряду причин, о чем я говорил ранее, но все равно коррупционная составляющая и непонимание вопроса привели к протесту со стороны калмыков. Сейчас подобного не произошло, смею думать, что благодаря мне. Вот и получилось, что айраты прибыли показать свою удаль. Ну, а чтобы эта удаль и полезность состоялись, предводитель калмыков Нурали привел лучших воинов. Вот и здорово, поработаем вместе. Еще покажем степную мать французу. А казаков как пользовать станешь, коли у тебя нынче аж на 1500 калмыков? Спросил Платов. А и вправду, как, наверное, для разведки и в качестве резерва. К примеру, не остановит врага картечный залп из 12 коронат, как и стрельба стрелков с егерями, ну, тогда казаки могут либо ударить по наступающим колоннам неприятеля, либо сделать вид, что ударит. Второй вариант даже лучше, так как позволит выиграть время, которое для мобильного отряда важнее прочего. Противник будет вынужден перестраиваться в каре, на что потратит время, и его продвижение застопорится. Это даст возможность сбежать с поля боя или же заложить фугасы. А можно и ударить ракетами по скоплению неприятеля, плотно сжимающегося в каре. Не все из того, о чем успел подумать, я рассказал Матвею Ивановичу. Я его считаю даже другом, но Платов, как мне кажется, может не по злобе, а дабы показаться интересным, обсудить с кем-нибудь причуды некоего действительного статского советника, который решил поиграть в войнушку. А там новости расползутся по всей армии, обязательно дойдут до австрийцев. Так что, при грамотном командовании и хотя бы при наличии одного шпиона, французы уже могут подготовиться к нашим глубоким рейдам, и не будет реализован один немаловажный фактор, когда неприятель не предполагает о нашей тактике и попадается в силки. И пусть противодействие нашим уловкам возможно лишь при идеальном командовании в стане неприятеля и феноменальной для современности управляемости войсками, не стоит предоставлять лишнюю информацию как противникам, так и подобным австрийцам-союзникам. Отчего-то Платов после того, как калмыки закончили показательные выступления, поспешил ретироваться, даже проигнорировав приглашение на обед. Наверняка решил проверить кого-то из казаков на возможность исполнить похожие чудачества, что продемонстрировали калмыки. Пускай накрутит хвосты станичникам, а то, как я посмотрю, армия наша еще чуть-чуть и станет разлагаться. Впрочем, каждая армия в бездействии начинает подвергаться моральному разложению. А тут еще австрийские дамочки выходят на дефиле, демонстрируя себя русским офицерам. Ищут немки на свое филе приключений. «Господин генерал-майор, к вам нарочный, стало быть, прибыл», — сообщил мне Карп Милентьевич. «Чего не пропустил?» — спросил я, а после понял, что не тот вопрос задал. «От кого?» «Так потому и не пропускали казаки, что стоят на постах, что не признается от кого, но по-русски разумеет, пусть и с трудом», — отвечал Карп. Комарина Карпа Милентьевича я поставил над всеми бывшими военторговцами, как и над его подчиненными, что уже какой год тренировались то в Петербурге, то в Нижнем Новгороде и в Надеждово. Как боец Карп все же уступал многим уже и его собственным ученикам, но лишь потому, что не был молод. Но вот как своего рода атаман над всеми этими людьми, сработал отлично. Ну, а Платов взял, да и зачислил к себе Карпа и всю мою банду, которая, надеюсь, окажется одним из самых результативных отрядов в этой войне. Зачисление нужно было для того, чтобы как-то придать законности моим людям, да еще и вооруженным штуцерами, и убрать возможные вопросы о статусе пребывания в расположении русских войск. Так что спасибо Матвею за то, что не было лишних проволочек, мало ли как оно сложится, а тут вот бумажка, казаки мы. Есть честь я, начал было коверкать русскую речь некий австрийский подполковник, но я его перебил и предложил разговаривать на французском языке, которым я владел сносно, а австрийский офицер знал, как родной. Между тем, я несколько напрягся и покорил себя, что не снял кирасу, в которой чаще всего ходил, если находился в расположении своего сводного отряда. Смеяться смерти в глаза? Нет, я хочу сохранить свою жизнь и действую для этого максимально предусмотрительно. На поле боя я буду чаще всего в кирасе и шлеме. Не потому, что трус, отнюдь, меня не пугает ни ранение, ни смерть. Меня страшит глупая смерть, которую можно было бы избежать. Потому я и хожу в кирасе, чтобы привыкнуть к ее ношению. Правда, делаю это только среди своих, не показываясь на глаза лихим русским офицерам, которые готовы поставить под сомнение выполнение важной боевой задачи лишь потому, что командир хочет идти впереди своего подразделения и ловить первые же пули противника. «Благодарю вас, я не очень хорошо владею русским наречием, оттого был риск непонимания», сказал подполковник, который представился как Эрих фон Краух. «Прошу вас, генерал-майор, взыскать с вашего подчиненного за неуважительное обращение к офицеру императорской Его Величества Франца армии». При этом Краух посмотрел на одного из приданных мне урядников, который сопровождал подполковника и не сводил с него глаз, будто тот мог причинить мне вред. «Все правильно делает. Могу я поинтересоваться причиной того, за что мой солдат должен получить взыскание?» — спросил я тоном, далеким от дружелюбного. Уже было понятно, что подполковника не пустили на поле, где отрабатывали маневры калмыки, и он вряд ли мог видеть, что именно происходило, а вот слышать, наверняка. Но на то и был отдан приказ, чтобы не пускать сюда любых чужих, к числу которых я добавлял даже русских офицеров. Потому был готов к ответу. Да, меня не пустили, даже не соизволили изучить бумагу, которая разрешает мне появляться в распоряжении русских войск, где на то заблагорассудится, — отвечал подполковник. Очень интересные бумаги у австрийского офицера. Может, заодно выдавать такие и французским полковникам? А что, пусть смотрят, изучают. И что странно, Краух не видел в своих словах хоть какого подтекста в неправильности ситуации. Вместе с тем, он не выглядел чванливым и вел себя спокойно, как должное, будто так и должно быть, что австриец утоляет свое любопытство и изучает русские тактики. Краух считал, что я обязан его пропустить, так как обязан и все, будто я не пускал к себе генерала Бенниксена. Да, именно так вел себя подполковник, как может вести себя командир со своим подчиненным. «Нисколько не хочу показаться неучтивым к вам лично, господин подполковник, но мой солдат следовал уставу и не мог пропустить вас на охраняемый объект, кроме как после моего разрешения, как командующего сводным отрядом, или же прямого приказа моего командования», — сказал я и только сейчас увидел, каким может быть чванливым и гонористым этот подполковник Краух. «Я доложу своему начальству об инциденте, думаю, что вас в ближайшее время вызовет русское командование», — сказал сквозь зубы австриец. «В ближайшее время прибудет Суворов», — усмехнулся я, не желая обострять разговор, между тем представил, что может сказать этому подполу наш воинственный старичок. «Александр Суворов — мастер нахрен посылать так, что не всегда понятно. Тебя оскорбили или все же похвалили? А я найду, как оправдать на самом деле несуществующий проступок своего урядника. А по-хорошему, я с удовольствием вызвал бы на дуэль этого Крауха, вот только боюсь, если его вызвать, то пришлось бы стреляться из большей частью австрийского офицерства. Эрих фон Краух, я уверен, еще не самый дрянной тип с брезгливым отношением к русскому оружию. Вот вопрос у меня, а откуда это у них, у австрийцев? Когда эта австрийская армия показывала существенное преимущество перед русской? Может быть, под Карансебешем, где неорганизованность австрийцев привела к сражению внутри самой армии на радость туркам? Или были славные победы австрийцев в годы Семилетней войны? Нет, победы были, но без русской армии империи Габсбургов уже не существовало бы, Фридрих разорвал бы австрийцев. Так что мне не понять, откуда уверенность у подданных Священной Римской империи, что их кунг-фу лучше русского. Теоретики, блин, за Аустерлиц еще ответите. Не случился он пока, но чую я, что и в этой реальности в самое ближайшее время найдется, за что австриякам отвечать. Вы меня не слышали? Я требую. Подполковник вел себя все более развязно, а я постарался отключить восприятие, чтобы не ответить ему. Но он же был настойчив и принял мое молчание за слабость. Ну, тогда покажем силу духа. Шпага или пистолеты? Тихо, показательно спокойно, даже отрешенно спросил я. Но, как же, разве в русской армии не запрещены дуэли во время боевых действий? Я с удовольствием принял бы вызов, но нахожусь при исполнении, — растерянно оправдывался подполковник. Тогда, мсье, будьте добры не забываться. Признаюсь, я уже решил, что именно стану собирать, коллекционировать. Это будут дуэли с офицерами иных армий. А то, знаете ли, скучно убивать и ранить своих соотечественников, — чуть не зевая, говорил я. У меня служба и поручение к вам. Фон Краух поспешил убежать от опасной темы разговора. Следует прибыть немедля к его светлости канцлеру Францу фон Тугуту. Вот те на. Это я несколько недооценил свою фигуру и просчитался, что сам недавно только назначенный новый канцлер империи Габсбургов хочет меня видеть. Зачем? Впрочем, это я узнаю, лишь когда пообщаюсь с самим канцлером. Хотя по дороге поразмышляю, а не ехать не могу, даже уже потому, что грызет любопытство. Мое командование согласовало подобную высокую аудиенцию, спросил я, на что получил чуть скривленную физиономию подполковника, который искренне думал, что требование австрийского канцлера не должно будь с кем согласовывать, может, только с самим императором. Мне нужно дать некоторые распоряжения. Обождите меня у поста, сказал я и обратился к уряднику на русском языке, чтобы проводили гостя. Было плевать на недовольство подполковника, пусть он даже прибыл от самого Тугута. Господина Кантакова ко мне, приказал я, как только австрийский подполковник стал удаляться. Один вестовой из трех, что всегда были рядом для выполнения срочных поручений, отправился на полигон к майору Кантакову. В низине, окруженной высокими кустами, был оборудован полигон, где не прекращалась стрельба, сжигавшая уйму пороха. Но я не из тех командиров, которые разрешают стрелять солдатам раз в полгода. Мои воины обязаны бить врага, а не в сторону врага. А порох купим, обучение и жизни людей стоят куда дороже. Ваше превосходительство, по уставному обратился взмыленный бывший гвардеец Кантаков. Согласуйте с Нурали учения, отработайте ложное отступление и вывод неприятеля на засаду. Также я не видел во время маневров 15 верблюдов, что были с калмыками. Нужно знать, зачем они и на что сгодятся. Если правда то, что кони боятся горбатых животных, то жду предложений по использованию верблюдов в бою. Еще вечером, в ночь, следует пустить егерей и стрелков в марш-бросок, неожиданно, не предупреждая. Расстояние в 20 верст по выкладке на 2 дня. Чей плутонг придет первым, с меня каждому по терезке, а командиру 5. Отдавал я приказы терезками, герой назвал Таллеры с изображением Марии Терезии. Сегодня был запланирован день интенсивных тренировок, я бы сказал, изнуряющих, так как уже вечером ожидается приезд Суворова. Если наш великий полководец прибудет, то, как говорят в войсках, 2 дня и в поход, следовательно, можно выжать из своих последние соки, чтобы после дать 2 дня отдыха и уже не тренироваться, а оценивать результаты тренировок. В отличие от большинства русских войск, которые, словно к женщине, прижимались к Вене, мой отряд расположился в 15 верстах от столицы Австрии в максимальном отдалении от каких бы то ни было населенных пунктов. Бенниксен, с которым мне пришлось согласовывать место дислокации, объяснил для себя такой выбор места по-своему. Мол, я не хочу показывать варваров-калмыков, от которых только головная боль, ибо те не могут находиться рядом с приличными людьми, а у меня был свой резон. Я не хотел, чтобы на моих воинов глазели все и каждый, и чтобы была возможность продолжить тренировки и организовать занятия по боевому сложиванию отряда, а не пялиться на женщин и провожать взглядом уходящих в венские трактиры офицеров. Так что добрались не быстро и пришлось таки чуть отбить себе седалище поездкой верхом. Нет, я уже вполне сносно управлялся с конем, при этом смиряясь, что не быть мне лихим наездником, но все-таки я не особо любил это геморройное дело. Меня провели не через центральный вход, да и не во дворец мы приехали, а к зданию рядом с ним. Тут временно размещался такой орган управления, который уже вызывал рвотные позывы, несмотря на то, что я пока мало понимал в специфике работы Гофкригсрата военный совет при императоре. Франц фон Тугут был и канцлером, и председательствовал в Гофкригсрате. И я еще раньше, когда отбивал себе седалище в седле, пришел к выводу, что вызов к Тугуту, ну, или приглашение, связан с тем, что я ездил к фон Милосу и требовал поставок. Но тут было что-то еще. Меня провели в комнату, где сразу же начали болеть глаза. Все блестело, избыток золота и солнечного света резал зрение. Только я присел на краешек стула, как двери распахнулись, и в комнату влетел ураган. «Как смеете вы?» – взревел ураган. «Что это такое? Вы решили подвергнуть честное слово моего императора сомнению? Какой же он урод, божечки! Квинтэссенция уродства! И пусть в Европе уродски вытянутый подбородок, даже признак знатности, так как женились со своими родственниками, плодя всякое физиологическое безобразие, я не мог смотреть без брезгливости на этого человека. Нос! Вот бы канцлера Тугута показать русскому императору, чтобы Павел Петрович перестал акцентировать внимание на своем носу. Это был нос, как у Бабы-Яги в советских фильмах, той, что гениально играл актер Милляр. Ваше сиятельство, прошу простить меня, «Но не могли бы вы прояснить ситуацию?» – спросил я, стараясь скрыть свою брезгливость и нарастающую злость. «Светлость, называйте меня ваша светлость», – прошипел австрийский канцлер. «Кто вы такой вообще, и по какому праву требуете с генерала фон Милоса доставку продовольствия и фуража? Ваше сиятельство, намеренно ошибся я в титуловании. Светлость, я, светлость», – прокричал канцлер. «Какая ты светлость, сын лодочника, и сиятельством сложно такого называть», – подумал я, но не стал усугублять. «Ваша светлость, я лишь исполняю возложенные на меня обязательства и пытаюсь координировать действия с союзниками, то есть с вами. Уже как месяц русские войска прибывают в Австрии, при этом солдат кормит лишь тем, что привезли с собой из России. Полковые деньги тратятся на закупки продовольствия у обывателей, чтобы только не голодали солдаты. Я старался говорить ровно и уверенно, пусть это было и сложно. Тугут был своего рода австрийским безбородко, но с рядом существенных отличий. Во-первых, происхождение фрица фон Тугута весьма туманное, хотя в Вене и старый млад утверждали, что нынешний канцлер Габсбургов, действительно, являлся сыном лодочника. Во-вторых, этот урод вел себя надменно и слишком горделиво, чего ему в обществе не прощали, но терпели, так как сперва мальчик по какой-то причине был обласкан австрийской императрицей Марией Терезией, а после весьма лихо взбирался по служебной лестнице и съедал каждого, кто становился ему преградой. Зачем с таким связываться? В-третьих, безбородка, конечно, влиятельный человек в России, может и самый влиятельный, но после императора. А вот Тугут, как кажется, имел даже больше власти, чем аморфный император Франц. И тогда возникает вопрос, а что он может сделать мне? Как бы не хотелось кичиться, что я неуязвим для этого длиннаподбородкового напыщенного индюка, это не так, как разменную моменту в политических играх, меня сметут только за внеплановое льстивое письмо от императора Франца к императору Павлу, так что нужно быть аккуратным, но и помнить, что это письмо от Габсбурга тоже стоит немалого, и его добыть еще нужно. Меж тем я продолжал говорить очевидные вещи, и мне казалось, что мои слова не особо интересны канцлеру. Все же главная причина разговора в чем-то ином. Какая-то интрига Венского двора. Русские войска не смогут идти в бой, если не будет припасов, ваша светлость. И видит Бог, как я не хочу, чтобы планы по разгрому революционной Франции не осуществились, сказал я, состроив скорбящее лицо. Тугут смерил меня высокомерным взглядом, ухмыльнулся каким-то своим мыслям и сказал, те войсковые нормы, что вы дали, они неисполнимы, но деньги выделены, и частью продовольствия подготовлено. Завтра оно начнет поступать в ваши войска. Это случилось бы и без вашего запугивания фельдмаршал-лейтенанта фон Милоса бумагами с подписью императора Павла, но, мерзкая ухмылка ширилась и заполняла уродское лицо канцлера, отчего мне почему-то хотелось его назвать похотливым квазимордой. Пауза затягивалась, но протокол общения с почти что первым лицом государства и так был попран вчистую, так чего же еще больше топтаться на приличествующем этикете? Фон Тугут сам должен продолжить разговор. Вы не хотите узнать условия, по которым Суворов, да и ваш император, узнает, что именно вы способствовали началу снабжения русской армии, что вы пробились ко мне на прием и смело сказали про злоупотребления, которые были допущены, и как я быстро стал решать проблему, кое-что закупая у вашего военторга. После долгой паузы разразился словоблудием канцлер. Вот же скотина. Он и разговор выстроил так, что я оказываюсь в догоняющих и подготовиться к встрече не успел. Откуда он знает, что я имею долю в военторге? На самом деле, об этом не так и много людей осведомлено, и все они либо в близких отношениях со мной, либо при дворе Павла Петровича, скорее всего, течет, и австрийцы имеют связи в русском обществе, ну, или банальных шпионов. И так ведь заманчиво предлагает, и закупки у военторга, что уже большую часть затрат, что произвел Захар Лашкарь, отобьет, очень манит. Если распродаться, то это даст оборотный капитал для дальнейшей деятельности уже на месте. А еще как могу возвыситься, что смог решить, считай, нерешаемую проблему интендантства. От такого предложения наверняка отказались бы либо больные на голову люди, либо я. Хотя я же не выслушал, что именно должен сделать. Ваша светлость, какое же выгодное предложение. Я счастлив, что имею честь разговаривать с таким умным человеком, который умеет находить во всем взаимовыгодное. Да, я сегодня же отпишусь государю, нет, сделаю это завтра с первыми телегами с провиантом и фуражом, что прибудут в русскую армию. И особо выделю, что только вашими молитвами, сразу после нашей встречи, поставки начались, я решил несколько уточнить условия, стараясь сузить маневр для Тугута, отсекая наиболее гнусные требования со стороны канцлера. «Ха-ха-ха», — рассмеялся он. «Теперь Тугут более всего напоминает детище доктора Франкенштейна, швов только не хватает, хотя и без них он чудовище, порожденное австрийской бюрократией и неведомыми родителями. Ваша светлость, могу ли я ваш смех принять за согласие?» — спросил я. «На меня не действует вот это все ваше про мудрейшего да праведного. Я долгое время провел в переговорах с османами, мастерами лести и угодливости. Уж простите, но русские в этом туркам сильно уступают», — сказал Тугут, становясь серьезным. «Не думаете же вы, что наша возможная сделка может быть столь справедливой для вас? Мы не равны и никогда ровней не будем. Куда мне до сына лодочника?» — подумал я. «Условия такие», — начал говорить Тугут. «Как же здесь банально вербуют. Поманили сомнительным зачерствелым пряником, даже не рассказали, куда спрятали плеть, и все, я должен посыпаться. Или все-таки еще одно дно у этого чемодана, а предлагалось мне стать агентом влияния австрийского влияния при Суворове, ну, и отправить в письмах императору то, что мне надиктуют. А еще закупки для русской армии, часть из них должна осуществляться через военторг. Стоит ли говорить о том, что мне банально предлагалась схема отмывания денег? Да и ладно, я не белоручка. Подумали бы, как прикрыть такой вот вполне себе гешефт, да и провернули обоюдовыгодную сделку. Но нет, нашли дурочка за 3 сольда. Это подстава чистой воды. Любые подозрения падают только на военторг. Мое слово против слова канцлера? Смешно. И тогда я на крючке. Продолжаю торговать, а с меня уже веревки вьют, вплоть до банального шпионажа. Так это еще и на всю жизнь. Я оказался неправ, и вербовка происходит вполне грамотно с подсадкой на преступление и дальнейший шантаж. «Я откажусь», — жестко сказал я. «А можете?» — хитро и гадко осклабился Тугут. «Орк, вот теперь он точно похож на орка, как в фильме про хоббитов. Парочку бы бородавок еще, так определенно орк. Я могу покинуть расположение войск и направиться в Петербург к своему покровителю, чтобы спрятаться там от гнева вашего. Думаю, кто именно может прикрыть меня перед императором, вы и так знаете. Могу письмо написать своему монарху, но вы же его перехватите, но все же могу. Суворову, из-за близости с которым я сидел в крепости, чем вызвал чувство вины у фельдмаршала, также скажу о положении дел. Он не может не посочувствовать или же что-то учудить. Но военторг готов обсуждать предложение господина Милоса о закупках продовольствия, если поступит письменное предложение о закупках с предлагаемыми ценами. Бумага с печатью и подписью, сказал я и был готов, что сейчас же обрушится потолок, или же я провалюсь со 2-го этажа, где и происходил разговор, на 1-й. Слова звучали вызывающе, словно крик убежденного в своей невиновности, притом смелого человека, которого ведут на казнь, а он рубит правду матку. «Вы дерзкий», господин Разумовский говорил об этом. Франц фон Тугут позвонил в колокольчик и обратился к моментально возникшему в дверном проеме слуге. «Кофе нам принесите». Слуга ушел, а канцлер не спешил продолжать разговор. Было видно, что он размышляет. И тишина, нарушаемая лишь шумом шагов Тугута, продолжалась более 5 минут. «Я мог бы смести вас, как пыль, и вот размышляю, делать ли это. Скажите, генерал-майор, а что вы думаете, вот к примеру, о Венеции, Пьемонте? Или о Папской области?» – спросил канцлер. Чуть подавил в себе порыв ответить, что я не могу думать такими категориями, как будущее Пьемонта или других государств в Италии. Если у меня нет мнения, то какого черта я вообще позиционирую себя, как представитель самого канцлера Российской империи, уже графа Безбородка? Вот мысль пронеслась в голове про мою империю, и что она, по сути, за моей спиной. Ну, а то, что меня могут разменять, так дальше фронта не пошлют, а я и сам туда стремлюсь. А нет, так и в Сибири есть дела на 2 лет. Не должно мне бояться этого урода. Много боялся в иной истории персидского шаха Грибоедов, когда с честью погиб на чужбине иранской. Или же Александр Сергеевич Меншиков боялся ли, когда оскорблял османского султана в преддверии Крымской войны, глядя тому в глаза? Да такие примеры можно продолжать озвучивать почти бесконечно. И я прогибаться не стану, тем более, что сейчас я выскажу позицию своего императора. А разве может быть иное решение, кроме как вернуть королевские династии? Мы же за это воюем, чтобы выгнать французских революционеров из Италии и вернуть природное положение дел», — сказал я, глядя прямо в глаза Тугуту. «Нет, я также выступаю за подобное, но нужно же защитить все отвоеванные у французов земли, для того там должны стоять союзные войска». Я впервые почувствовал растерянность со стороны канцлера Священной Римской империи. Такие люди, видимо, чувствуют, что их не боятся, а тут еще и крайне мало возможностей повлиять на меня. Непривычная ситуация для того, кто возомнил себя главным вершителем судеб. Да, уверен, что так будет правильно, слукавил я, решив в чем-то согласиться и подыграть этому человеку. И вы готовы способствовать тому, чтобы австрийские войска пришли вслед за русскими и встали в Италии, дабы не пустить туда более французов, спросил канцлер. Ваша светлость, что смогу, то сделаю для того, соврал я, чувствуя, что забрезжил свет в конце тоннеля, который извещал, что мы можем разойтись без обид и осложнений. Предложение по ценам вашему военторгу, оно будет там. Мы, признаться, не успеваем с обеспечением, и военный совет искал возможности для быстрых закупок. Более того, уже сейчас я отправлю нарочного в Будапешт, чтобы сняли арест с кораблей, что перевозили скотину для вашего военторга, посыпались плюшки. Оставалось только благодарить, а не спрашивать, на каком основании вообще арестовали идущие по Дунаю корабли со скотиной. По Черному морю коровки с бычками прошли, с турками договорились, что уже подвиг, перевели зверье на новые кораблики, грибные, поднялись до Будапешта и, вот не знал я об этом, может и хорошо, иначе была бы еще одна причина, чтобы вспылить. Ваша светлость, а могу ли я спросить, в чем причина вашего изменения гнева на милость? Решился я поинтересоваться. Конечно же, он почти заставил меня сказать, что я не против австрийских войск в Северной Италии, когда мы, русские, оттуда уйдем, или даже раньше, из разговора это непонятно. Но я произнес эти слова еще и потому, что почти уверен, основываясь на реалиях и послезнании, что французы отобьют Италию. Пусть австрийцев и бьют. Наша задача – получить свои преференции, а моя личная – людей и технологии. Будет возможность еще что-то приобрести, да хоть и пограбить, я это сделаю. Почему я столь милостив к вам? Ну, как же, вы же человек моего друга, собрата, канцлера Блейсбратка. Даже господин Разумовский, посол, нервничает, думает, что вы прибыли по его душу по поручению русского канцлера. Есть чего волноваться. Адюльтеры с первой женой нынешнего императора не могут скреплять дружбу с монархом, похотливая морда заржала. Охренеть, мне только что продемонстрировали мастер-класс, как нужно качать объект. Меня качали и почти что это получилось. Теперь канцлер понял про меня то, что не хотелось бы показывать. Во-первых, я не пришел по грязную душу русского посла в Вене Андрея Кирилловича Разумовского, о чем я почти прямо и сказал. Во-вторых, я произнес слова о том, что не против австрийских войск в Италии. Теперь все в голове сложилось, и кажется, что ситуация не самая лучшая для меня. Этот подбородочный рассчитывает на то, что я значимая фигура. И теперь, учитывая, что Разумовский, карманный франт канцлера Тугута и русского посла наверняка уже обработали, Квазиморда будет пробовать продавливать идею участия хоть какого-то количества австрийских войск в операциях Суворова. Когда такие решения будет поддерживать один русский посол, то это подозрительно. А вот взять еще и меня, которого считают человеком без бородка с большими полномочиями, даже с листом с императорской подписью, так все может и срастись. Но они еще до конца не понимают, что из себя представляет великий русский полководец. Суворов может провернуть какое чудачество, и все встанет с ног на голову. Что ж, вы свободны. Наверняка имеете много дел, меж тем командующий Суворов прибудет уже сегодня вечером, сказал канцлер и отвернулся, однако, когда я стал уже уходить, он бросил мне вслед. Я буду отрицать любые свои слова, а вам советую не искать возможности избежать перлюстрации тех писем, что будут отправлены канцлеру Блейсбратка. Вот же скотина, так жестко коверкать фамилию канцлера Российской империи, а я ему еще хотел самопишущее перо подарить. Яду в стакан. Кстати, нужно обдумать и подобное решение. Примерно за час до заката солнца предместья Вены сотряслись от громоподобного ура. В открытой карете, облаченный лишь в один мундир фельдмаршала Российской империи, ехал Суворов. Александр Васильевич, проезжая выстроенные русские полки, успевал не только выкрикнуть название полков, но и назвать те крупные сражения, в которых эти полки особо отличались. Чудо-богатыри мои, с вами горы сверну и Дунай вспять оберну. Пойдете ли со мной славу русскому оружию добывать? Суворов мастерски манипулировал эмоциями солдат и офицеров. Могло сложиться впечатление, что все происходящее – спонтанная встреча командующего. Особо могло смутить то, что солдаты, как только проезжала карета фельдмаршала, устремлялись вслед Суворову. Складывалось впечатление, что вот прямо сейчас впереди вдохновленных солдат и офицеров, словно в древние времена, едет вождь-воин, и этот полководец ведет в бой своих витязей-богатырей, свою верную дружину. Я знал, что уже давно были проработаны нюансы встречи русскими войсками Суворова. Римский Корсаков получил четкие указания от Александра Васильевича, что и как делать. И тут случился пример расхлябанности в командовании русского корпуса или просто непонимание службы. Каким-то образом, скорее всего, римский Корсаков просто разболтал, но все офицеры знали, для чего именно их выводит на Будапештскую дорогу и, что они будут встречать командующего. Но даже несмотря на то, что приказ Суворова стал известен всем, все равно приезд Александра Васильевича получался фееричным. Были бы у меня нормальные отношения с Александром Михайловичем Римским-Корсаковым, то предложил бы еще использовать и фейерверки. У нас в обозе имеется пара десятков разрывающихся красивыми огоньками ракет собственного кулибинского производства. Готовьтесь, чудо-богатыри, предвкушайте, 3 дня, и мы уходим в поход. Остановившись, собрав вокруг себя толпу из солдат и офицеров, кричал Суворов. Мне показалось такое решение по скорому уходу несколько опрометчивым, хотя я ожидал быстрых действий Суворова. Может, в этом и кроется одна из причин его успехов, что фельдмаршал не тратит недели для проработки пошагового плана кампании. Понятно, куда идти, дороги известны, так чего же медлить. А еще Суворов наверняка не только взывал к русским воинам, но и делал посыл австрийским властям, что не хочет лишнего внимания и потери времени. Величайший из ныне живущих старичков Российской империи любил знаки внимания, когда им восхищаются, усыпают бриллиантами, поют дифирамбы. Все это Александру Васильевичу нравилось. Однако он не мог вдохновляться незаслуженными наградами. Суворов стремился как можно быстрее показать себя и русских солдат, победить противостоящую ему венецианскую группировку революционных сил Франции. И первой жертвой русского тарана должен был стать Бартелеми Луи Жозеф Ширер, только недавно бывший военным министром, но 2 месяца назад именно его директория направила принять командование первой итальянской армии.